Добрый день, дорогие друзья! В эфире передача «Наука, культура, жизнь». У микрофона в студии ведущая Вриндавана Чандрика Даси. И сегодня у нас в гостях Астхита Деви Даси, врач нетрадиционной медицины, которая недавно выпустила в свет книгу «Практические методы излечения от рака». Здравствуйте, дорогие радиослушатели Кришналоки, Хари Кришна. Я рада приветствовать вас сегодня и хотела бы немножко поговорить с вами об этой книге. Да, вы знаете, мы бы тоже очень хотели поговорить, потому что книга широко рекламировалась, и я знаю, что она имела очень большой спрос, и многие люди, естественно, нуждающиеся в этой книге, очень интересовались ею, то есть она вызвала буквально фурор, потрясение у некоторых людей. И мне бы хотелось у вас более подробно узнать. Ну, первый мой вопрос. Скажите, пожалуйста, что побудило вас написать эту книгу или, можно сказать, сделать какое-то такое открытие на эту тему? Дело в том, что я не написала книгу, а мы, скажем так, что я перевела очень хорошую книгу и написала об этой книге реферат. Книга Хульды Кларк «Практические методы излечения от рака», она вышла в Америке несколько лет назад и также произвела в свое время огромное влияние на сознание людей, потому что до сих пор, до того, как вышла ее книга, люди считали, и сейчас многие врачи считают, что фактически рак неизлечим. Но Хульда Кларк, она сделала удивительное открытие, которое в 20 веке привело к тому, что многие люди сейчас, в конце 20 века, могут спастись от этого очень страшного заболевания. Ведь сейчас известно, что каждый четвертый житель нашей планеты или 25% населения планеты Земля, они страдают раковыми заболеваниями. А вот на мой вопрос, почему вы это сделали, вот, может быть, вы расскажете? Дело в том, что осенью прошлого года я обнаружила, что я сама тоже болею раком. К сожалению, это уже было довольно-таки поздно обращаться к каким-то специалистам. Но к этому времени, начиная с весны, я как раз, встретив в Майяпуре книгу «Практические методы излечения от рака» Хульды Кларк, я уже начала работать по этой книге, начала переводить ее, приготовила кое-какие лекарства. И когда я с удивлением обнаружила, что я сама больна раком, мне пришлось первой на себе проверить эту методику. Потрясающе. То есть у вас сразу появилась надежда, и вы сразу выбрали именно этот метод, уже не сворачивая с этого пути, да? У меня просто не было другого выхода. Я знала, что те заболевания, то заболевание, та локализация, которая у меня, это можно было бы подвергаться очень суровым операциям, после этого быть инвалидом. И я бы, конечно же, предпочла просто смерть, чем перенести те операции. Но вот я вижу, что вы сейчас говорите об этом очень легко и с улыбкой. Значит, уже все самое страшное позади. Мне помогла эта методика. Она на самом деле очень проста, эта методика. Но, конечно, я не скажу, что есть стопроцентная гарантия, что каждый излечится от рака, потому что если стадия заболевания довольно-таки длительная, если человек уже в четвертой стадии заболевания раком, то трудно гарантировать, тогда, когда половина органов фактически отсутствует, трудно гарантировать, что человек может быть излечен, потому что в это время восстановительные способности человека, восстановительные способности организма уже утрачены, и практически ряд органов может абсолютно не функционировать. В такой момент, конечно же, трудно человеку помочь. Но если стадия заболевания первая, вторая, может быть, вторая Б, начало третьей стадии, мы можем сказать, что есть возможность таким людям помочь. Астхита, а вот для наших радиослушателей, чтобы они знали, скажите, пожалуйста, вы по образованию врач-терапевт, так я знаю, да? Да, я 13 лет работала врачом-терапевтом. Но сейчас уже я 6 лет занимаюсь медициной, которая фактически является акупунктурой, диагностикой и терапией по методике Фоля, немецкого врача, который использовал тибетскую медицину и усовершенствовал ее. Также я использую некоторые методы аюрведической медицины. Одним словом, я сейчас стараюсь лечить своих пациентов, и также я последние годы лечила, когда я работала в лечебной сети обычно, я стараюсь лечить пациентов не лекарственными методами лечения. А скажите, пожалуйста, вот эта методика, она пришла к нам с Запада, и насколько успешно там она, в общем-то, распространена, практикуется? Хульда Кларк имеет в Америке свою собственную клинику, и она излечила за последние 3-4 года более 100 людей, обратившихся к ней по поводу рака. Также она лечила этой же методикой людей, больных СПИДом. Mm-hmm. Не говоря уже о людях, которые больны хроническими заболеваниями желудка, такими как язвенная болезнь, хронические колиты, хронические заболевания печени, циррозы печени, сахарный диабет. У нее лечились люди, которые больны заболеваниями артрозами, ревматоидными артрозами, рассеянным склерозом и другими заболеваниями. Во многих случаях ее методика, в тех случаях особенно это было заметно, когда, будем говорить, обычные лекарства, которыми люди пользовались многие-многие годы, уже не оказывали какого-то практического эффекта, ее методика этим людям помогла. Она как бы дополнила основное традиционное лечение и дала людям шанс в течение многих лет наконец облегчить свое состояние, наконец почувствовать, что такое вновь обретенное здоровье. О, потрясающе. Ну, давайте все-таки поближе к методике. В общем-то, к самому, так сказать, загадочному и самому, как сказать, теплому, да. Ну, что же это такое? Можно поподробнее и пошире эту тему осветить? Доктор Кларк обнаружила во многих случаях заболевания рака, практически в тех случаях, во всех, когда она обследовала пациента очень тщательно, она обнаружила, что в большинстве случаев рака в человеческом организме одновременно присутствует кишечная трематода. И это было удивительно, потому что фактически эта кишечная трематода, она не паразитирует обычно у человека в каких-либо органах помимо кишечника. Но в настоящее время, в связи с тем, что люди питаются недоброкачественной пищей, а ведь аюрведа говорит, что основные три причины заболевания – это нечистота, неправильное питание, стрессы, и сейчас большинство населения нашей планеты именно подвергается таким вещам. Мало кто из людей живет простой, размеренной жизнью в сельской местности, где можно действительно иметь свои собственные продукты, своего производства, своего приготовления. Большинство людей сейчас живут в цивилизованных городах, где очень большая предрасположенность к стрессу, потому что современная цивилизация, она дает человеку шум, забирает у него энергию, и фактически люди не имеют возможности в условиях города иметь свои продукты. Они пользуются продуктами, которые и им предлагают магазины, фабрики, которые производят хлеб, молоко и так далее. И Хульда Кларк обнаружила, что вот эта кишечная трематода, в связи с тем, что люди питаются сейчас неправильно, они не имеют своей собственной продукции, они пользуются продуктами, которые законсервированы, которые, в которые были добавлены ароматизаторы, консерванты, для того, чтобы эти продукты могли не портиться и храниться долго. Она заметила, что когда люди питаются именно такими продуктами питания, чаще всего в их организме трематода уже перестает обитать только в кишечнике. Эта кишечная трематода начинает обитать в печени, в желудке и в других несвойственных ей местах обитания. И фактически организм человека, превращенный таким образом в хорошее питательное месиво для такого паразита, как кишечный трематода, он, этот организм становится, во-первых, обреченным, а во-вторых, он становится хорошим питанием для этой кишечной трематоды. Как же бороться с ней? Вот эта кишечная трематода, она развивается тогда, когда мы используем в пищу бутилированные воды, в которых содержится бензин, бензол. Также, когда мы используем газированные напитки, то в них содержится толуол и ксилен. Также а что же, совсем-совсем нельзя пить газированные напитки? Но это надо смотреть. Так вкусно, мы так к ним привыкли. Ну, дело в том, что, наверное, если люди обладают большим запасом здоровья, кто-то может этим пользоваться, потому что бывают случаи, когда мы не можем ничего другого иметь, и мы вынуждены будем пить это. Но в тех случаях, когда человек имеет возможность пить или достать родниковую воду, в тех случаях, когда человек имеет возможность пить сок, выжатый в соковыжималке, это благоприятнее, чем покупать соки, которые содержат фактически в себе пропиловый спирт и так далее, и другие химические вещества, которые как раз делают, которые предрасполагают наш организм к тому, что в нем становится очень удобно и уютно жить этой кишечной трематоде. То есть, если я правильно поняла, то в первую очередь нужно исключить все соки, которые продаются в пакетах, это так? И воду тоже, которую... Вот в нашей стране когда-то производился сок, и он продавался в банках. И этот сок, в общем-то, мы, конечно, не очень ценили. Нам казалось, что, все, что закуплено где-то на Западе, оно вкуснее. Красивые этикетки, хорошая реклама, это все вкуснее. Но вот сейчас... Фуль де Клар доказала, что... Она не то, что доказала, она обследовала, проверила очень многие американские соки. Я не говорю о нашей России, потому что у нас мы сейчас еще пока этого ничего не проверяли. Но вот Фуль де Клар, она проверяла многие газированные напитки, которые выпускались в Америке, соки, проверяла, значит, диетическое питание, потом продукты питания, из которых извлечен кофеин и так далее. И в большинстве этих продуктов она обнаружила содержание больших количеств ацетона, бензола, декана, гексана, метиленхлорида, пропилового спирта, тулола, ксилена и других веществ, которые являются, которые подготавливают для паразита хороший фон в нашем организме. А когда этот фон подготовлен, паразит начинает развиваться. Когда он начинает развиваться, он начинает выделять для своего развития фактор роста. И когда появляется этот фактор роста и сочетание этого паразита, пропилового спирта и других токсических веществ, в организме наши ткани также начинают вслед за этим усиленно делиться. И вследствие этого могут возникнуть вот такие заболевания, как рак, СПИД и многие другие заболевания. Что такое СПИД? Как объясняет это Кларк? Кларк объясняет, что пропиловый спирт, который поступает к нам из шампуней, из зубных паст, из газированных напитков, из соков, он поступает... В одних случаях он может поступить в печень, в таких случаях развиваются циррозы, в других случаях он почему-либо не накапливается печенью, потому что каждый из нас разный, и этот спирт вдруг начинает накапливаться в тимусе, и тогда начинает развиваться синдром недостаточности иммунной. Ага, Асхита, а вот такой вопрос. Скажите, пожалуйста, вот вы сейчас все время говорите вот о химии, биохимии, медицине, а вот как с точки зрения кармы? Все-таки у каждого человека, если заложено в карме, что у него должна быть эта болезнь кармическая, то есть это есть и в гороскопе человека, и на линиях ладони, мы знаем, это уже, в общем-то, стало наукой. Вот, но бывает, что у человека, может быть, есть какая-то предрасположенность, но кармически, в общем-то, он не расположен к этому. То вот как вы к этому относитесь? Ну вот будем говорить, если о карме, то Шрила Прабхупада сказал в своих книгах, и мы все знаем, что фактически человек джива, который рождается в человеческом теле или в любом другом теле, эта джива подвержена четырем изменениям. Это рождению, старости, болезни и смерти. То есть болезни, они действительно каждой обусловленной душе, каждому человеку, они свойственны. Мало очень людей, которые не болеют. Карма – удивительная вещь. Сейчас нет людей, которые не болеют, потому что карма большинства людей действительно болеет – это кали-юга. Но поскольку эта методика пришла, это значит, каким-то образом Кришна решил изменить карму тех людей, которые будут лечиться по этой методике. Фуль де Кларк сказала, что в ее методике, конечно же, она не может помочь, допустим, всем 100% людей, потому что у каждого организм индивидуален. У нее были случаи, когда люди не излечивались. Но это не значит, что эта методика не помогала в 80-90% случаев. Большинству людей эта методика помогла. Но почему она не помогла тем 10-15% людей, которым она не помогла? Она не помогла только потому, что практически эти люди не выполняли всех конкретно предписаний, которые она советовала. Наверное, они очень сложные. Может быть, вы о них расскажете, и о самой методике тоже. То есть какое главное лекарство и какие требования должен выполнять пациент? Я, конечно же, немножко расскажу о методике. Но, в общем-то, я хотела бы сегодня обратить внимание нашего читателя, что действительно вот эта книга существует, она очень интересна, и методика излечения проста, и также в этой книге даются прекрасные рецепты для очищения всего организма от тех веществ, о которых только что недавно я говорила, а кроме того же, от тех веществ, которые выделяются тогда, когда у людей во рту стоят железные пломбы, металлические пломбы, коронки и так далее, потому что кроме того, что страшное зло влияют на здоровье человека те растворители, консерванты и красители, которые поступают с пищевой химией, также можем сказать о том, что на здоровье человека, вот Хульда Кларк это тоже выявила, влияет наличие в организме человека металлов. А металлы в основном к человеку поступают тогда, когда у них бывают неотремонтированные водопроводные краны, тогда, когда во рту, я уже сказала, имеются пломбы и коронки металлические. И именно тогда вот эти вот коронки при длительном пользовании ими, они начинают выделять в слюну, а человек это заглатывает, токсические элементы, такие как ртуть, талий, даже серебряные пломбы, как выявили американские ученые, они содержат около 53% ртути. Поэтому очень вредно, поэтому нежелательно людям сейчас в наше время иметь во рту такие пломбы, потому что эти пломбы, эти коронки, они приводят к тому, что человек постепенно загрязняется, и опять же его организм становится предрасположенным к раку, к другим хроническим заболеваниям, предрасположенным, потому что эти вещества как раз создают тот фон, ту уютную среду, в которой эти микроорганизмы, паразиты развиваются. Так как вот же нам нужно бороться? Как же нам можно бороться? И как нам можно, так сказать, перестраховаться и как-то предупредить это заболевание? Вот поскольку причина ясна, и излечение от этого заболевания, конечно же, становится более ясным, более очевидным. Когда мы знаем причину, мы можем действительно предостеречься, мы можем заменить пломбы на пластмассовые, мы можем заменить коронки на пластмассовые. Пусть это коронки сейчас пока недолговечные, пусть они не на долгий срок рассчитаны, но зато они более экологически чистые. Зато они очень дорогие, не все могут их поставить. Это тоже немаловажный факт. Здоровье, оно действительно в наше время... Это самая дорогая вещь, наверное, здоровье. Да, это бесспорно, но, в общем-то, эта проблема безденежья, она тоже сейчас очень сильно. И проблема безденежья существует. Но я могу сказать, что дешевого способа излечиться в наше время, тогда, когда люди действительно имеют все те факторы, о которых говорит Аюрведа, все те факторы, которые они имеют, когда действительно организм нечист, нечистая пища, нечистая парфюмерия, косметика, нечистое питание. Естественно, организм заболевает. Организм просто превращается в мусорный ящик. Человек складывает туда все, что ему понравится, а потом он хочет быть здоровым. А что же делать с парфюмерией и косметикой? Вот поэтому в этой книге есть рекомендации о том, как можно было бы хотя бы для себя сделать какие-то чистые вещи, которыми можно пользоваться в быту, от чего нужно отказаться в быту, для того, чтобы очистить вокруг себя пространство, для того, чтобы был хороший воздух, для того, чтобы мы могли не загрязняться от воды, которую мы пьем, не загрязняться от пищи. Эти практические рекомендации есть в этой книге, поэтому эта книга называется «Практические методы излечения от рака». Я единственное, что не добавила, и многих других хронических заболеваний. Но еще вы не сказали, вы так любите говорить о вреде белого сахара. Да, вот, кстати, я очень благодарна вам за то, что вы мне задали этот вопрос, потому что самое главное, то, что я не сказала, это то, что пропиловый спирт содержится также и в белом сахаре. Который поэтому... мы все так любим, без которого жить просто не можем. Да, и поэтому вот с ластёном, конечно же, им придется особенно трудно, когда нужно будет от некоторых своих привычек постепенно-постепенно отойти для того, чтобы сделать себя долгожителем, радостным, веселым, радостным, счастливым человеком. И именно тогда, когда человек отказывается от этих привычек, он переходит в ту гуну благости, которую мы все ищем, которая дает действительно счастье. Вы знаете, я с вами могу согласиться, потому что когда по вашему, так сказать, методу и по вашим пожеланиям я вот отказалась от белого сахара, я почувствовала себя просто совершенно по-другому. И сейчас, когда я уже иногда бывает съедаю что-то, что содержит в себе белый сахар, я просто чувствую, как организм очень сильно загрязняется и как он сам уже хочет освободиться от этого. И могу пожелать тоже нашим радиослушателям даже поделиться с ними такой, так сказать, идеи, не идеи, но, во всяком случае, такие продукты, как мед и фрукты, они тоже содержат в себе фруктозу и очень-очень вкусно. Когда привыкаешь к ним, тогда уже не хочется есть белый сахар. Ну, а что же все-таки о самом главном, о лекарстве? Что же сказано в книге о самом главном? Хульда Кларк обнаружила три прекрасных средства, которые действуют против паразитов. Более 100 видов паразитов могут быть убиты слово не подходит в ашнамском этикете. От более 100 видов паразитов мы можем освободиться, когда используем всего лишь 3 простых средства. А что же это такое? Это настойка черного грецкого ореха. А что это за растение, черный грецкий орех? Где же растет? Очень редкое растение. Mm-hmm. Мы приготовили эту настойку, и мы видоизменили даже ее. Mm-hmm. И поэтому мы ее запатентовали, потому что мы сделали ее даже более сильной, чем по той методике, по которой предлагает доктор Кларк. Mm-hmm. Вот. Мы нашли этот орех, по милости Кришны. И сейчас вот мы как раз эту методику запатентовали, и мы можем предложить эту настойку черного грецкого ореха нашему слушателю. Также мы предлагаем в этой методике, и это же предлагает Хульда Кларк, гвоздику. И предлагается... Обычную гвоздику? Обычная гвоздика, кулинарная гвоздика, которую нужно просто смолоть, и полынь. Вот схема приема я вам уже не скажу. Схема приема она несколько сложная, и ее лучше либо подойти списать из книги, либо просто прийти проконсультироваться у нас, потому что фактически лечить по радио людей невозможно. Конечно, конечно. Вот, даже опасно, фактически... потому что сейчас все начнут грызть гвоздику огромными порциями и рвать и есть полынь, то неизвестно, чем это может закончиться. Я знаю, что полынь она немножко бывает ядовита, да, в каких-то случаях. Полынь, она ядовита. Я бы не сказала, что человек может ее съесть в таких количествах, что она была ядовита, потому что она горькая, ее много не съешь. Да, она очень горькая. Вот. Она очень полезная, потому что она улучшает аппетит, очищает кровь, она уменьшает вату, то есть она успокаивает психику. Полынь очень полезна. Но, конечно, у всего есть какая-то определенная доза. Даже мед может быть в больших количествах ядом, и даже яд в небольших количествах может быть медом. Он может быть обладать целебными свойствами. Поэтому, конечно же, нельзя просто так брать эти вещи и сразу же применять от любых заболеваний. Надо проконсультироваться у специалистов. И мы предлагаем и приглашаем докторов к сотрудничеству. Если у кого-то есть больные такими тяжелыми хроническими заболеваниями, то мы предлагаем, у нас есть лекарства, мы предлагаем сотрудничать с нами. И, возможно, этим людям, которые много лет страдают, эти лекарства очень хорошо помогут. А врачи, которые так сильно переживают за своих пациентов, будут очень рады излечению своих пациентов от тяжелых заболеваний, потому что врач, его сердце очень мягкое, когда он видит, что его пациент не может излечиться много лет, врач очень, очень сильно страдает. Ой, скажите, пожалуйста, а сколько дней требуется для того, чтобы как-то приостановить болезнь и для того, чтобы она как-то пошла вспять хотя бы? Доктор Кларк пишет, что для этого требуется 5 дней, вот 6 как? Дней. Просто остановить. Но остановить действительно просто. Остановить просто. Но дело в том, что если человек продолжает делать то, что он делает, если он продолжает нарушать режим питания, если он продолжает употреблять то, что приводит к тому, что организм загрязняется, если он продолжает пользоваться всем тем, что привело его к заболеванию, если он не старается изменить каким-то образом свой образ жизни, то тогда, конечно, очень трудно такому человеку гарантировать, что он излечится, потому что излечение от рака, а это не грипп, это не простая какая-то простуда, излечение от тяжелых заболеваний, оно предполагает перестройку образа жизни, перестройку мышления. Как должна быть перестроена жизнь человека? Вот об этом уже человеку, нашему радиослушателю, я предлагаю почитать вот эту книгу. Вот. И в этой книге как раз описывается, от чего в доме нужно избавиться для того, чтобы оздоровить атмосферу в доме, что нужно иметь, чтобы оздоровиться, как нужно себя вести, чем нужно питаться, какие способы дальнейшего очищения для того, чтобы не только приостановить или остановить рак, а для того, чтобы действительно опухоль полностью рассосалась, для того, чтобы хронические заболевания ушли. Все эти вещи очень подробно описываются в этой книге. Я благодарна доктору Кларк за то, что она отдала миру такой прекрасный подарок в виде вот этой книги, потому что этот подарок действительно подарок человечеству. И мы сейчас в России начинаем впервые практиковать эту методику. Преданные на Западе доктора, преданные на Западе, они уже в течение ряда лет лечат. И сейчас, поскольку многие доктора в Германии, в Австрии уже знают эту методику, сейчас вот в этом году в Германии будет осенью конференция по поводу методов лечения Хульды Кларк. Именно там будут собираться врачи, которые сейчас уже эту методику применяют. И будут как раз рассказываться о случаях быстрого, успешного излечения. Такая же конференция была весной. К сожалению, я не имела возможности попасть на эту конференцию, но в течение некоторого времени скоро я должна получить материалы. И, конечно же, когда я буду делать вторую книгу о книге Хульды Кларк, я включу эти материалы о том, как уже дальше эта методика идет по миру и как людям она помогает. Да, это, конечно, очень важно. Бесспорно. А скажите, пожалуйста, вот нас наверняка сейчас слушают люди, у которых есть такие проблемы. Они, может быть, могут куда-то обратиться, как-то связаться с вами или с центром, который будет это исследовать и который может им помочь. Что вы можете им посоветовать? Мы собираемся в скором времени действительно открыть центр, благотворительный центр по лечению этой методикой в России. И телефон сейчас, по которому можно было бы обратиться для того, чтобы получить консультацию, это телефон, сейчас я вам его назову, 205-29-10. Вы можете обратиться по этому телефону, дорогие радиослушатели, и записаться на консультацию, если вы пожелаете. Также по этому телефону вы можете спросить о лекарствах. Мы надеемся, что в ближайшее время в городе Пушкино или здесь, в Москве, мы хотя бы несколько часов сможем вас в неделю консультировать и сможем конкретно говорить о ваших индивидуальных случаях болезни и конкретно лично вам помочь, потому что по радио, к сожалению, невозможно лечить. 205-29-10. Я думаю, что, может быть, сейчас слушают люди, которые захотели бы и смогли бы стать вашими спонсорами. Такое тоже может быть. Если бы люди пожелали стать спонсорами для того, чтобы открыть этот прекрасный благотворительный центр, у которого довольно широкие задачи, потому что мы будем лечить не только этой методикой. У нас впереди очень интересные планы, которые дадут людям наших городов Москвы и Петербурга возможность участвовать в этой программе и дадут возможность жертвовать на эту программу, которая фактически будет спонсировать в дальнейшем какие-то очень хорошие планы по охране здоровья преданных. Вообще людей. И вообще людей, нуждающихся. Да, и нуждающихся. Потому что мы собираемся детей лечить очень недорого. Но пока сейчас речь идет о самом начале пути, о том, чтобы просто открыть в Москве этот центр. И сейчас мы просто на пути становления. Ну, знаете, я думаю, что когда у человека чистое сердце, и его намерения чисты, и они действительно могут принести человеку избавление от многих страданий, то Господь обязательно поможет вам и поможет вам реализовать вашу программу. Поэтому я вам желаю, чтобы действительно все ваши мечты воплотились, потому что людям это действительно необходимо. Вот. И огромное вам спасибо за то, что вы действительно хотите помочь и хотите это делать бескорыстно, потому что бескорыстие, оно очень в наше время редко встречается. Вот, и большое вам спасибо за ваш, так сказать, самоотверженный труд и за ваш подробный рассказ. Я думаю, что многим нашим радиослушателям это как-то поможет. Я благодарна вам за ваши вопросы. Хорошие ответы бывают тогда, когда хорошие вопросы. Я вам очень благодарна за ваши вопросы. И хотела бы пожелать слушателям Радио Кришналока здоровья, счастья, духовного прогресса и долгих лет в этой жизни служения Кришне и вечного служения Кришне. Замечательно, прекрасные слова. Дорогие друзья, я напомню вам, что вы слушали передачу «Наука, культура и жизнь». Сегодня у нас в гостях была врач по нетрадиционным методам лечения Астхита Деви Даси. Вела передачу Вриндавана Чандрика Деви Даси. Всего вам доброго. До встречи на волнах радио Кришналока.